так и есть. Лермонтов нарисовал лесистую гору, крепость с зубчатой стеной, острый купол грузинской церкви, на другом берегу селение с башней, замыкает ущелье горный хребет. Нашли!